Эпилог. Ренат. Подозревать, что я не болен, начал после долгой зимы. Все ждал, когда придут головные боли, что станет плохо без лечения и таблеток, которые раньше мне выписывал Аверин, что начну корчиться и медленно умирать, но... Весной силы только прибавились. Я креп, набрал вес, отрастил бороду и волосы. Стал похож на горца, ей-богу. Особенно в подряснике и скуфье, которые мне позволили носить неделю назад. Я знал, что вряд ли стану монахом, не доживу, но тяжелая работа и постоянные молитвы отвлекали от внутренней боли. Я научился принимать ее как благость, старался не вспоминать Есению, потому что душу скручивал от одной мысли, что она где-то там, в миру, одна. Или с кем-то. И забыла обо мне. Батюшка монастыря разрешил мне помогать при храме. Постепенно я научился просто жить, радуясь каждому дню. Бесконечно молился, чтобы Есения меня забыла, чтобы ее сердце остыло, если успело разгореться. И просил остудить свою любовь, которая не проходила. Она будто расширилась, стала крепче за время разлуки. И я ничего не мог поделать, сколько ни пытался. Когда увидел жену в храме, в платочке, заплаканную, измученную, меня словно ударило током. Я шел за ней и не видел дороги. Зачем она меня нашла? Случайно? Нет. Понял это, когда за спиной оказались Давид и Егор. Они показали мне на Есению, и я побежал за ней. Слезы обжигали щеки, возвращали старую боль, всколыхнулась глубокая горечь, которую я столько месяцев прятал. Я ведь сделаю Есении больно, если снова окликну. Но она ведь увидела меня в храме. Из-за меня ушла. Этот взгляд, этот ранящий, пронзающий насквозь взгляд, мне не отпустить. Никогда. «Есения!» Стараясь держать себя в руках, окликнул жену. Но она лишь замотала головой и, цепляясь за ограду, побрела дальше. Что с ее походкой? Она еле идет. Пришлось подбежать, повернуть девушку к себе. Я обнял маленькие плечи, прижал любимую к себе, втянул запах ее мягких волос, невыносимо соскучился. Сквозь ткань в живот что-то упруго толкнулось. Я опешил и отступил. Увидел, какой большой стала моя Есения. Моя жена. Она ждет ребенка? Мысли роились в голове, как пчелы. От другого? От меня? Прошло ведь 8 месяцев и 2 недели после нашей ссоры. Я считал каждый день, будто это могло помочь все исправить, дать шанс. Вот он, руку протяни, коснись. Толкается. Боже. За что? Все происходило, как в туманном сне. Отошли воды, Есения сказала мне, что я не болен. Дед обманул. Но я поговорю с ним. Мне не нужны были доказательства. Я уже знал это. Чувствовал. Мне даже не нужны были подробные объяснения, потому что центром вселенной стали Есения и ребенок. Да, я не должен был сомневаться, но все-таки спросил, а жена прорычала, как львица, краснея и тужась. «Это твоя дочь, идиот!» «Моя? Дочь?» Дальше почти ничего не помню, только родные лица, мелькающие перед глазами. Кто-то сказал, что дед умер, похлопал меня по плечу, сочувствуя, и пообещал, что я еще успею его похоронить. Потом была злость и боль в кулаке, брошенная фраза Давида «Не за что!» и темный распахнутый взгляд малышки у меня на руках. «Моя дочь. Моя». «Даниил, не может Паша быть причастным. Не верю». Я открыл ограду и зашел к деду. Неподалеку и Валерия лежала. К ней уже сходил, цветы принес. Те, что я высадил в прошлом году, разрослись пышным кустом и слабо качались от весеннего ветра. «Ренат, будь осторожен. Мы подали в розыск, но пока нет следов Острова». «Да почему, я не понимаю. Зачем ему я и моя жена? За что он Валерию убил?» Я присел на лавочку и оглянулся на соседнюю могилу. «Ты знаешь, что он твой брат?» «Что?» «Мачеха беременная была, когда твой папа погиб. Она тогда по-быстрому связалась с богачом Островым и он воспитывал чужого ребенка. Ближе к сути. Я при чем? Мне похождения мачехи не особо интересны, тем более сейчас. В том-то и дело, что Остров после смерти ничего ей не оставил. Одни долги. А ты владел большими выгодными угодьями, конефермой. Даже без склада у тебя уже было приличное состояние. Ты подсчитывал хоть раз свои финансы? Я презрительно фыркнул, переложил телефон на другую сторону, сорвал травинку и смял ее в кулаке. Делать мне больше нечего. Да знаю я, что ты с деньгами не в ладах, избавляешься от них частенько. К примеру, пока в монастыре жил, ты соседний поселок отстроил, даже небольшую поликлинику там открыл. Если бы люди еще это ценили, они обсирали тебя в СМИ за старую ошибку. Оставь дань, пусть чешут языки, мне все равно. Раньше ты все вычищал, — подтрунил друг. Это было раньше. Я выбросил смятый колосок и вернул разговор в нужное русло. Так что там с моим братом? У тебя наследников не было, кроме жены и нерожденного ребенка, — продолжал Соколов. А доказать родство, чтобы претендовать на земли, не составило бы труда. Тесты ДНК и все такое. Дед уже старый, да и больной. Ему все давали не больше года. Твоя мачеха помогла Павлу спланировать все это. Мы ее уже допросили, сидит краля в изоляторе. Но молчит, сучка, не признается, куда ее сыночек рванул. И я переживаю, чтобы мстить тебе не полез. Слишком уж все складно и просто закончилось. Да. Вот тебе и братец. Я сжал виски пальцами и пропустил мимо ушей, что все еще в опасности. Я всегда думал, что один. Какой маразм. Мне ведь одному все это не нужно. Я бы и даром им все дал. Зачем Валерий трогать? Ребенка. Я запнулся и сглотнул горький ком. А еще Андре, добавил Даня. Жаль пацана, ведь погиб ни за что. Есения с ним так долго дружила. Он верный был и правильный. Мы с ним давненько общались. И я жутко бешусь, когда ублюдки живут, а нормальные люди погибают. Закипаю изнутри и хочется рвать и метать. Он понизил голос, в тоне появились угрожающие нотки. Дань, жизнь — сложная штука. Я оглянулся. Егор крутился около машины. С ним еще двое ребят, и неподалеку от меня еще двое. Да, жизнь — штука неподъемная, но нужно идти дальше. Сегодня небо было высокое и чистое, нежно-голубое. Подлесок вдоль поля густо зазеленел. Пахло медом и ванилью. Акации зацвели. Весна. Хотелось жить, дышать свободно и наслаждаться. Хотя и печалило, что дедушка больше не с нами, а я не смог с ним нормально проститься. «Ты мне лучше скажи, Егорушка-богатырь с тобой?» — заговорил Даня в трубке. И еще пару амбалов желательно, потому что я не хочу еще и тебя хоронить, упертого барана. Тут они, не волнуйся. А Есения с тобой? Дома осталась, и Нуся приболела, капризничала всю ночь. Зубки растут у карапузишки, — смешливо спросил Соколов. Скорее всего. Договорив с другом, я некоторое время сидел возле деда молча, а потом поднял глаза на его выбитый на граните портрет и прошептал. «Спасибо». Домой мы вернулись минут через 15, а когда у ворот послышались выстрелы и крики, я выскочил наружу буквально на ходу. Егор за мной, матерясь, что рискую, но я не слушал. Бежал вперед на звуки, не чувствуя ног. Все случилось около плаца, где Костя каждый день тренировал Воронова. Есения с малышкой в обнимку, стояли в окружении охранников, испуганные и дрожащие. Малышка даже не плакала, а только хлопала губами и, не моргая, смотрела на меня распахнутыми голубыми глазами. Я бросился к ним, сгреб в объятия, только потом оглянулся, чтобы оценить случившееся. Загородка была развалена. Вороной лежал на земле и тяжело дышал. А чуть вдали я узнал растянутую на земле фигуру Павла. Костя, охранник, которого мы оставили с женой за главного, прижимая руку к плечу, из которого хлестала свежая кровь, быстро рассказал. Он снял наших ребят по периметру, стрелял в голову, а потом подобрался к Есении с дочкой. Я закрывал их собой как мог. Ублюдок 3 пули в меня всадил. Охранник показал на дырявую рубашку, под которой всегда прятался бронежилет, и повел окровавленным плечом. Повезло, что выше не целился. Постучал по голове пальцем. А потом, вы не поверите, вмешался конь. И Костя перевел восхищенный взгляд на Воронова. Он так взбесился, когда тот урод направил оружие на вашу жену, что выбил загородь и прыгнул на нападающего, буквально затоптал его. Никогда такого не видел, хотя этот подонок успел выстрелить и в него. «Скорую вызвали? Полицию?» Охранник закивал. «Ветеринара?» «Конечно». Я убедился, что с женой все в порядке. Поцеловал дочке светлую макушку и, отстранившись, пожал Косте руку. «Отличная работа. За жизнь моих девочек что хочешь, проси». Костя заулыбался немного с напряжением, но искренне, и кивнул на Воронова. «Покататься еще дадите на смельчаке?» «Подлатаем только». Я опустился к Воронову, погладил его по загривку. Конь приоткрыл темные глаза и слабо заржал. «Будешь еще и научить ездить верхом». «Заметано», — ответил охранник, с облегчением садясь прямо на траву. «Инуся, ты собралась?» Я встал около лестницы и позвал еще раз. «Крестный уже приехал, поспеши». «Бегу!» Малышка выбежала на площадку в пышном, нежно-лимонном платье, вцепилась крепкими ручками в перила и стала осторожно спускаться. За ней шла румяно-щекая и улыбающаяся жена. «Папа, смотри, какая я сегодня красивая!» Дочка ступила на пол гостиной, покружилась передо мной и потянула ручки. Я подхватил малышку, прижался губами к ее волосикам, что пахли молоком и детством. «Ты чудесная. Самое-самое. И я буду очень скучать». «Я же вечером вернусь», — деловым тоном сказала дочка, положила ладошку мне на щеку и чмокнула в губы. «Обещаю, папочка». «Лучше обещай вести себя хорошо», — засмеялась Есения, спускаясь к нам. «Какая же она красивая. Моя». «Мам!» — Инуся закатила глаза. «Как взрослая». Я даже улыбнулся такой реакции. Дверь широко открылась. Внутрь зашел подтянутый и разодетый с иголочки Давид. Протянул руки и, перехватив у меня Инну, весело сказал. «Правильно. Моя крестница всегда ведет себя хорошо. Не наговаривайте. Да, карапузик?» «Я не клопусик», — наигранно надулась малая и, обняв лицо друга ладошками, потерлась носиком о его нос. Светлые кудри затряслись на маленьких плечах. «Пусик, пусик! Хотя мы еще проверим!» Давид обратился к нам. «Пока, семейство, мы укатили гулять. А вы тут?» Синие глаза сверкнули явным намеком. «Не сильно шалите!» Аверин махнул нам рукой и унес дочку на улицу. Мы с Есенией вышли следом. Я обнял ее со спины, положив ладони на плоский животик, опустил голову на плечо и прижался к теплой коже губами. «Как она быстро растет, Ренат!» Глядя вслед удаляющейся машине, трогательно прошептала жена. «Ей уже почти 3, не верится, что столько времени прошло». «А как у нас второй житель еще не планируется?» Я нежно прикусил ее ушко и провел языком по бешено пульсирующей жилке на шее Есении. «Нет, я еще от прошлого раза не отошла». «Врушка!» Слегка прикусил, на этот раз угол молочного плечика, потянул жену в дом, захлопнул дверь и толкнул ее к стене. «Ты меня давно простила, что не был рядом тогда, хотя я не устану повторять...» «Точно? Что-то я забыла». Сеня лукаво заулыбалась и, обняв меня за плечи, забросила на мои бедра ножки, притянула к себе до жаркой тесноты. «Напомни». Застонала, стоило моей руке скользнуть между нами и обнаружить, что она без белья. «Искушаешь, негодница? Нарываешься?» «Нет. Хочу. Тебя, любимый, хочу. Всего. Целиком и сейчас же». Вжикнула молния, я высвободил себя, чтобы подступить ближе. чтобы толкнуться в горячую глубину в одно движение и прошептать, сдерживаясь от трепета и нетерпения. «Я тебя очень люблю». Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.